Глава 21. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос, и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля, и, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами, детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, оставались у него. У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из иудеев некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки за жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, дабы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев ее в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до 1000 начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев 1000 начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда 1000 начальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал: «Кто он и что сделал?» В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел ввести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало: «Смерть ему!» При входе в крепость Павел сказал 1000 начальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так ты не тот ли египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение, вывел в пустыню 4000 человек разбойников?» Павел же сказал: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так: